Глава вторая. О котлах и пороках. Проснувшись, я не сразу поняла, отчего это произошло, и несколько мгновений тупо смотрела в темноту шатра. Потом, окончательно стряхнув с себя сонливость, я почувствовала, как знак на руке чуть греет кожу, что само по себе было странно, но вроде бы пока не предупреждало о чем-то действительно опасном. Иначе я бы ощущала это совсем иначе. Вытащив правую руку из-под одеяла, я уставилась на языки белого пламени, шевелящиеся на ней. Наверное, некоторые люди в моем мире отдали бы очень много денег за возможность получить подобную татуировку на более видном месте. Символ светозарный. Живое белое пламя, мерцающее и двигающееся то ли под кожей, то ли на ней. Выглядел красиво, особенно во мраке походного шатра. Да и практично. Фонарик с собой носить не надо. Так в туалет ночью пойдешь, и есть чем подсветить. Поймав себя на столь приземленной мысли касательно божественного символа, я вздохнула, подавив смешок. Наверное, меня можно считать настоящей богохульницей, что особенно забавно, потому как именно я тут выступаю в качестве ревнительницы веры. Сладко зевнув, я отвела взгляд от символа божества и сразу же замерла, смотря на ткань возле самого входа. По ту сторону шатра кто-то стоял. Мужской силуэт был четко виден благодаря еще не потухшему костру, подсвечивающему его со спины. А потому сразу было ясно, что стоящий без оружия. Это меня успокоило. В конце концов, я нахожусь посреди военного лагеря в самом охраняемом шатре. Кстати, а где стоявшие у входа стражники? Мужчина возле опущенного полога переступил с ноги на ногу и все так же ничего не предпринимал. А я лихорадочно пыталась сообразить, что же делать. Звать на помощь вроде бы не было причин. Понятия не имею, сколько этот человек тут простоял. Но если бы он хотел меня убить, то, возможно, уже сделал бы это, пользуясь отсутствием охраны, чтоб ей пусто было. А может быть, охрана отошла именно по той причине, что ей приказали? Мысли испуганными тараканами рванули в стороны, оставляя у меня подозрение, что кто-то из офицеров, или хуже того, сам Бернард оказался предателем. Но ведь стоящий у входа безоружен. Не душить же он меня собирается. Пронеслось в голове. Я вглядывалась в силуэт, пытаясь догадаться, кто это. И вдруг мелькнула совершенно безумная, но внезапно быстро укрепившаяся мысль. «Альвин, это ты?» Я позвала шепотом в темноту, и фигура, вздрогнув, помедлила и закивала. Расслабленно выдохнув, я тут же нахмурилась, а потом прикрыла лицо рукой в мгновенной догадке. Альвин, топчущийся у моего шатра в гордом одиночестве, отпустивший стражу с дежурства. Наверное, он и правда читает дамские романы по ночам. И что прикажете делать? Спустив ноги с кровати, я нащупала в темноте сапоги, всунула в них ноги и, замотавшись во взятое с кровати одеяло, подошла к входу в шатер. «Ты что тут забыл? Ну-ка, спать иди!» Шепотом же возмутилась я, надеясь воззвать к разуму телохранителя. «Эвелин, мне надо поговорить!» Тихий голос точно принадлежал Альвину. Приплыли. Сколько я слышала в своей жизни вот этих «мне надо поговорить», сказанных в полумраке у дверей. И заканчивалось это всегда одинаково. Или почти всегда. Некоторых поговорильщиков я и на порог не пускала. Так что, жалостливо поскребшись в ночи, они стыдливо удалялись прочь от моей квартиры и исчезали из моей жизни. А вот с Альвином что делать? Пока я судорожно обдумывала варианты, откуда-то сбоку раздались мужские голоса, явно усиливающиеся в нашем направлении. «И что вам всем не спится сегодня?» «Чтоб тебя! Заходи!» Я приподняла полог, и мой телохранитель ловко юркнул в полумрак шатра. Прижав указательный палец к своим губам, я некоторое время еще прислушивалась к голосам, идущих мимо. Обсуждали, кажется, кого-то из обозных дам. А после, убедившись, что никто не стал случайным свидетелем порочащего принцессу поведения, обернулась к Альвину. «Скажи мне, о доблестный воин, какого хрена ты приперся к моему шатру посреди ночи и торчал у него, как столб?» Мое гневное шипение, очевидно, сбило его с толку. Он некоторое время молча смотрел мне в лицо. Потом неловко улыбнулся, потупил взор и снова посмотрел на меня, заставив сделать полшага назад. Я слишком хорошо знала этот взгляд. Не могу, конечно, сказать, что в свои 32 года я была прожженной сердцеедкой и опытным психологом, но взгляд влюбленного в тебя по самые уши мужчины опознать мне было по силам. Эту смесь упрямства, обожания, детского восторга и совершенно недетской нежности сложно с чем-то спутать даже в полумраке. «Эвелин», — начал он. «Тсс! Ее высочество Эвелин Латиская, и никак иначе!» Я понадеялась вразумить телохранителя титулом. Не помогло. «Эвелин», — предпринял вторую попытку Альвин, беря меня за левую руку, которую я тут же выдернула из его ладони, тщательно стараясь не смотреть ни на красивую сильную шею, ни на широкую грудь, ни на тугие мышцы рук, что не скрывала рубаха из небеленого льна. Альвин мне просто нравился как человек, а девичье тело явственно было готово меня предать. Ох, кажется мне, что принцесса не так чиста и непорочна, как мне думалось раньше. Впрочем, не особо-то это и удивительно. «Так, давай успокоимся и поговорим, как взрослые люди». Все так же, на пониженных тонах, продолжала я взывать к разуму Альвина. «Ты – простой стражник, воин из неблагородной семьи. Я – принцесса королевства, защитница веры, обещанная другому мужчине в жены. Давай не будем совершать поспешные поступки. Это никого не доведет до добра». Все это время я двигалась от него по полукругу, пытаясь сохранять дистанцию, а он шел следом, не сводя этого своего взгляда, как привязанный ко мне подросток-волкодав. Большой, сильный и такой дурной. «Я все давно обдумал. Я люблю вас, ваше высочество, и прошу стать моей дамой сердца, коль вы не можете стать моей женой», — ответил мне этот персонаж из женского романа. А я давила на корню желание схватиться за голову. «Обдумал он! Давно! Чуть больше недели он с принцессой в моем лице общаться, и уже надо же! Все давно обдумал!» Пока я страдала острыми приступами сарказма, Альвин успел сократить дистанцию и снова нежно взял меня за руку. Знак на правой ладони чуть потеплел, заставив меня раздраженно шевельнуть пальцами, сжимающими шерстяное одеяло, в которое я все еще куталась. «Магическая сигнализация — это, конечно, здорово. Но вот давай ты в мою личную жизнь вмешиваться не будешь?» Адресуя сии мысли божественному символу, я нехотя подняла глаза на своего телохранителя. «Нет, а с другой стороны, ну что я теряю? Почему нет? Я взрослая, самодостаточная женщина, тем более королевских теперь кровей. Если не кривить душой, то любовники у принцесс-королев не такая уж и редкость, а консумация брака часто совершалась совмещением ножа и пальца. Я, может быть, помру через неделю, а может быть, помру в попытке убить Аримана. Должна же я получить хоть что-то, хоть какое-то удовольствие от этой жизни. Альвин красив, достаточно умен, влюблен, предан мне всей душой, а будет еще и телом. Последняя часть мыслей заставила меня нервно хихикнуть. Мягкие поглаживания моей ладони на мгновение прекратились, и я, взглянув в вопросительно умоляющие глаза, медленно кивнула, опустив ресницы в какой-то внезапной, обычно несвойственной мне робости. Чуть грубоватые мужские пальцы скользнули под одеяло, в которое я все еще куталась, задрали рубаху, провели по моей талии в сторону позвоночника, чтобы аккуратно надавить на поясницу, придвигая меня к их обладателю. Сопротивляться мне не хотелось. Торги с совестью я проиграла и надеялась получить от этого как можно больше удовольствия. Целовался Альвин на удивление умело, с жаром, без юношеской робости, которую я в нем подозревал. Интересно, как целовался Фалько? Мысль мелькнула в моей голове вместе с образом несостоявшегося жениха. Правую ладонь внезапно сильно обожгло, отчего я, вздрогнув, распахнула глаза с коротким и тихим вскриком и увидела, как лицо Альвина пошло рябью, потекло, будто смазанные масляные краски, и начало приобретать черты графа Аташского. Вопль, который я издала, наверняка слышал весь лагерь. Я дернулась прочь и вдруг почувствовала, что почему-то падаю, а после очнулась на земляном полу около своей кровати. Я прижалась к ней спиной и смотрела на странное, бесформенное существо, рябящее и пузырящееся всей своей поверхностью, что тянуло ко мне мерзкие щупальца, беспорядочно усыпанные склизкими присосками, замерев в каких-то миллиметрах от моего тела, которое его явно не интересовало. Его интересовало Ато, запас которой благодаря Светозарной был у меня весьма велик, но все же не безграничен. И я явственно ощущала, как он стремительно уменьшался с каждой секундой. Знак на руке полыхал неудержимым белым огнем. Я слышала, как за тканевыми стенками шатра раздается вполне недвусмысленный шум. И понимая, что сейчас ко мне ворвутся все, кто только сможет, с трудом отвела взгляд от омерзительной твари, нашла более-менее приличную лазейку между его щупальцами и, собравшись с духом, выполнила самый идеальный прыжок с кувырком, какой только делала в своей жизни. Харакаш мог бы мной гордиться. Вцепившись в спасительную близкую рукоять своего меча, я, не поднимаясь с колен, развернулась и наотмашь рубанула по метнувшимся ко мне щупальцам, уже видя, как в шатер врывается Харакаш и Альвин. Настоящий Альвин! Мастер меча, перехватив свой клинок, коснулся кромки пальцем, разрезая его, и окровавленным уже лезвием кромсанул тварь, пока я, пытаясь унять бешеный стук сердца, поднималась с земли, крепко сжимая в правой руке меч, а левой опираясь на поданную моим телохранителем руку. Потом, осознав, кто мне помогает, как я сейчас выгляжу и насколько же я феерическая дура, отстранилась от Альвина, одновременно разворачивая его за плечи лицом к входу, чтобы в случае чего спрятаться за ним от снующего перед палаткой офицерия и спрятать голые ноги, весьма бесстыже по местным меркам торчащие из-под рубахи, длиной доходящей лишь до середины бедра. Когда страсти немного улеглись, а изрубленная на куски тварь осыпалась белым пеплом, в голове я поставила жирную пометку: не забыть спросить у Харакаша, что у него за кровь такая ядовитая? Мастер меча громко оповестил всех, что беспокоиться уже не о чем. Разогнал офицеров, выдал мне одеяло для того, чтобы я в него завернулась, и выпроводил из шатра Альвина. Запалив масляную лампу, островитянин оглядел мою все еще нервно дергающуюся от пережитого персону, глубоко вздохнул, сев на второй мой походный сундук, не занятый доспехами. Достал из-под понча фляжку и протянул ее мне. В ней оказалось даже не вино. Какая-то крепкая травяная настойка, от одного глотка которой казалось, что внутри меня загорелось маленькое солнце. Не рискнув пить больше, я вернула флягу мастеру меча. «Ты неплохо справилась». Расщедрившийся на похвалу Харакаш вызвал у меня новые танцы лицевого нерва, отчего правый глаз отчаянно задергался. Наставник, оценив нервный тик, хмыкнул. Некоторое время мы сидели в тишине. Потом я почувствовала, что меня немного отпустило от всего произошедшего, и покосилась на островитянина, что рассматривал пепел на земляном полу. «Почему твоя кровь?» Начала было я, но Харакаш выразительно скривился и возвел очи куда-то к потолку, перебивая меня. «Больше мне интересно, почему ты кричала?» «Уларь Маур вызывает исключительно приятные видения. Ему нужны самые сильные положительные эмоции. Не хочешь рассказать мне, что случилось?» Почти бесцветные глаза мастера меча с интересом уставились на меня. Я натянула одеяло до самых ушей, чувствуя, что неизбежно краснею, и буркнула куда-то себе в коленки, что не хочу. Ну хорошо. Жаль, что магистр не дал тебе никакой артефакт, чтобы ты могла чувствовать этих тварей. Скрестив руки на груди, мой собеседник окинул взглядом шатер, остановившись на мече, что я прислонила к краю кровати рядом с собой, чуть воткнув кончиком в землю. Он хотел, но после того, как это... Я покрутила правой ладонью в воздухе. Стала реагировать на тварей из грани. В нем отпал смысл. Харакаш поджал губы, оглядел меня и кокон из одеяла, в который я завернулась. Вопросительно поиграл бровями, но я молчала, как партизан на допросе, не собираясь признаваться в причинах, по которым игнорировала предупреждение пламени на руке. «Ладно», — наконец сдался мастер меча. «Видимо, что-то пошло не так. Постарайся поспать еще немного, принцесса. Завтрашний день будет таким же, как все предыдущие». «А, значит, никаких послаблений в связи с форс-мажорными ситуациями не предвидится. Очевидно, для тебя уважительной причиной пропустить тренировку является только смерть. И то я до конца в этом не уверена». Проводив взглядом выходящего из моего шатра Харакаша, я представила, как он стоит над моим бренным телом и требует, чтобы ее высочество прекратило симулировать и немедленно отправлялось на пробежку. А ведь с него станется, и я и правда встану и пойду. Уснув под утро, я часто просыпалась, нащупывая ладонью рукоять меча. Ее легкая прохлада, казалось, всего на десяток градусов ниже температуры моей руки, успокаивала. Мне было мучительно стыдно перед самой собой и перед Альвином, хоть он ничего даже не подозревал. Я прокручивала в голове все те немногие разговоры с ним, в том числе и о его отношениях с Деллой, и не могла понять, что же на меня нашло, если я решила, будто мой телохранитель, человек стойких моральных принципов, имеющий честь и гордость, пойдет ночью к дочери короля с амурными целями. Натянув одеяло до самой макушки Я крепко зажмурилась, а потом сделала поочередно 5-6 глубоких и медленных вдохов-выдохов. Постепенно тревожные мысли отступили. Голова моя снова отяжелела, и я погрузилась в сон. Утро принцесс в романах начинается обычно со служанки, которая раздвигает шторы, впуская лучи солнца в комнату, приносит теплую воду для умывания и свежеиспеченные круассаны. Мое утро вот уже четвертый день подряд начинается именно таким образом. Разве что распахивают не шторы, а полог шатра. И то, на время. И будет меня не личная служанка, а вредный лысый воин-островитянин, принося мне вместе с холодной водой для умывания ровным счетом ничего. Если ты хочешь завтракать не в седле, советую поторопиться. Пока я продирала глаза, отчаянно зевая и пытаясь сфокусировать взгляд на мастере меча, он деловито смерил шагами шатер, обернулся, скрестил руки на груди и демонстративно возвел глаза к потолку. «Собирайся шустрее, принцесса. Планы изменились. Ты заслужила небольшую награду за ночные подвиги». В его голосе сквозило ехидство, отчего мне хотелось швырнуть в него подушкой. Но подушки не было, да и если бы была, что бы это дало? «Собираюсь, собираюсь. Буду готова через четверть часа». Удовлетворенный моим ответом мастер меча покинул шатер, а я получила возможность выбраться из-под одеяла и приступить к сборам. Я, конечно, могла бы сделать это и раньше. Меня-то не пугала перспектива показать голые аж до бедра ноги постороннему мужчине. Но в этом мире пляжи еще не придумали, и подобные выходки благовоспитанной принцессе претят. А ну как островитянин еще лекцию мне закатит о непозволительном поведении? Он и не на такое способен. Холод, идущий от земли, меня быстро взбодрил, заставив ускорить процесс облачения в одежду. Голова зудела противно и навязчиво. Волосы надо было срочно помыть. Благо с собой мне завернули мыльный корень и какие-то баночки, последовательность использования которых Мира отметила прямо на крышках. При мыслях о Мире чуть взгрустнулась. Мне не хватало ее доброго взгляда и заботливых рук. Эта прекрасная женщина распространяла вокруг себя какую-то ауру домашнего уюта. И я по-хорошему завидовала Марии, оставшейся в замке у нее на попечении. Быстренько натянув штаны, носки и вторую рубаху, переплетя растрепавшуюся за ночь косу, я надела стеганую куртку и, поколебавшись, откинула полог шатра. Без своего верного оруженосца я не смогла бы нормально надеть кирасу. Строго говоря, технически это было возможно, но пыхтеть лишние 10-20 минут мне не хотелось. Потому, найдя взглядом Альвина, что уже ошивался поблизости, привычный к водружению на меня доспеха каждое утро, я поманила его рукой. Ремни кирасы, наручи, перчатки, горжет, батват, шлем. Защиту ног я надела еще до этого самостоятельно. Закрепив на себя перевязь с божественным оружием, я вышла из шатра, предварительно накинув плащ и закрепив фибулой. Огляделась и, не найдя в обозримом пространстве Харакаша, обернулась к Альвину. «А где наш несравненный воин с Туманных островов?» Альвин в ответ подвел ко мне взнузданного Гарате. Сказал, что ждет нас впереди, и велел не задерживаться в лагере. «А завтрак?» — взвыла я, и мой оруженосец продемонстрировал небольшой мешок, притороченный к седлу его лошади. Я взял из обоза печеных яблок, вяленого мяса и грушу. И ваш травяной отвар, конечно, во фляге. Чувствуя, что не останусь голодной, я благодарно кивнула Альвину и влезла в седло. После ночных приключений и плохого сна тело побаливало, но любопытство пока побеждало. что же ты такое придумал? Может, покажешь какой-то особенный прием? Или наконец-то решил ответить хотя бы на один из моих вопросов и сделать это подальше от лишних ушей? Мы выехали из лагеря, махнув постовым и сообщив, что подождем их чуть дальше. И кони затрусили по дороге. Погода стояла безветренная. Мороз практически не ощущался, лишь легкий пар срывался с губ. Солнце светило с чистого зимнего неба. Снег под копытами коней хрустел и искрился. Ночные переживания постепенно отходили на задний план. Этому немало помогало печеное яблоко. Точнее, печеное земляное яблоко. А если по-нашему, картошка, которую я получила от Альвина вместе с полоской вяленого мяса. Есть в ватной перчатке было не очень удобно, но вполне возможно, а снимать ее не хотелось. Потому и картошку, и мясо я ела, крепко сжимая в льняной тряпице. Наконец, когда я не только доела, но и запила холодным, вот он, минус вощеных кожаных фляг, в них нельзя наливать горячие напитки. Отваром возле небольшого лесного островка мы заметили стреноженную серую кобылу мастера меча и его самого, успевшего развести небольшой костер из валежника. Выглядел Харакаш настолько довольным, что у меня моментально зашевелился червячок недоверия. Я была уверена, что островитянин придумал очередной способ с пользой провести время. И мне в этой придумке отводилась самая активная роль. Ну, наконец-то. Встав с небольшой горки хвороста, которую, очевидно, сам же и натаскал, мастер меча скрестил руки на груди и подождал, пока мы подъедем и спешимся. И зачем мы здесь? Оглядываясь, я рассматривала небольшую рощицу, разведенный островитянином костер и думала о том, что при такой благодатной погоде шашлыки бы жарить, да через огонь прыгать, а не вот это вот все. Мои размышления прервались самым неожиданным образом, метко пущенным прямо в шлем снежком. Резко обернувшись, я увидела старательно скрывающего улыбку Альвина и островитянина, который уже подбрасывал в ладони новый снежок, стоя в 4-5 метрах от меня. «Есть у меня на родине одна игра, принцесса!» Начал этот рыжебровый засранец и сделал вид, что замахивается снежком. Я, совершенно не задумываясь, с коротким писком спряталась за Альвином. «Снимай с меня перчатки! Сейчас я ему!» «Да нечестно так!» Я дернулась от очередного снежка, который... обошедший нас с оруженосцем Харакаш кинул мне в бок. «Дай только перчатки снять!» Распираемая азартом и каким-то детским восторгом, я трясла руками, пытаясь стряхнуть с них готические перчатки, больше мешая Альвину, чем помогая. В конце концов, ему это надоело, и он, схватив меня за запястье, сначала расстегнул одной рукой ремни на правой перчатке, потом повторил ту же процедуру на левой. Да так и остался стоять, сжимая в руках элементы моего военного гардероба с переброшенным через плечо моим плащом, который я скинула следом за перчатками, наблюдая, как его принцесса лепит из снега шары и с боевыми воплями пытается поразить верткого, как ласка островитянина. Уже минут через 10 я почувствовала, как по моей спине струится пот, а через 15 мне казалось, что Харакаш просто хочет моей смерти. В непримиримой снежной битве я имела провальный счет, однако душу грело целых 4 метких попадания, одно из которых было прямо в лоб островитянина. Альвин переместился к костру, отведя лошадей в сторону, и наблюдал за нами оттуда, периодически подкидывая веточки в костер. На призыв Харакаша присоединиться к нашему веселью тот только покачал головой, выставив перед собой руки. Впрочем, веселье длилось недолго. Я быстро выдохлась, что, учитывая мое обмундирование, было вовсе не удивительно. Усевшись прямо в небольшой сугроб, я попыталась стянуть с головы шлем, чтобы немного остыть. Но оказавшийся рядом мастер меча стукнул меня по рукам. «Вставай к костру! Не хватало еще, чтоб защитница Веры сопливила перед лицом всех этих баронов, виконтов и графов!» «Ты сейчас напоминаешь мне Миру!» Не смогла не поддеть его я, упираясь в землю руками и вставая. Харакаш ничего не ответил. Он просто отвернулся и пошел к костру. А я, несколько обескураженная его реакцией, ожидала-то очередную подколку, пошла следом. Меня усадили на хворост, сунули в руки остатки травяного отвара, сняли шлем и запретили даже пальцем прикасаться к ботвату, угрожая лечением с помощью горячего молока, борсучьего жира и волшебных слов. «И где мы достанем молоко?» «Придется ради такого дела ограбить ближайшую деревню». Островитянин скорчил самую невинную физиономию и подмигнул Альвину, сидящему чуть поодаль. «А борсучий жир?» «Возможно, сэр Харакаш одолжит тот, которым смазывает свою густую шевелюру», — внезапно ответил Альвин. Я замерла с открытым ртом, а мастер меча расхохотался. «Подожди, ты что, правда мажешь голову борсучьим жиром?» Переводя взгляд с оруженосца на Харакаша и пытаясь понять, пошутил Альвин или нет, я вдруг поймала себя на мысли, что мне комфортно. Так, как бывает комфортно в окружении старых знакомых, с которыми ты вроде бы не особо близок, но все же есть что-то приятное и дружеское, что вас связывает. «Некоторые вещи, принцесса, должны оставаться тайной», — отсмеявшись, ответил мне мастер меча. «Я так понимаю, волшебные слова, которыми ты собрался меня в случае чего лечить, тоже относятся к этим вещам?» «Абсолютно верно», — со смешком подтвердил островитянин. Я хмыкнула, старательно убирая дурацкую улыбку, и протянула руки к огню. Еще где-то с полчаса мы сидели в тишине, слушая треск костра и жмурясь, глядя на пламя. А потом собрались и выехали навстречу уже тронувшейся по дороге армии. Переход до реки был ничем не примечательным. Я просто периодически поклевывала носом в седле, выныривая из сладкой дремы только для того, чтобы окинуть взглядом дорогу и раскинувшийся вокруг пейзаж, спросить у Альвина, скоро ли мы прибудем, и получив неизменный ответ: «Да, ваше высочество, уже скоро», — снова погрузиться в зыбкий сон. Скоро оказалось не меньше, чем 6 часами. Худо-бедно я научилась определять время по положению солнца, благодаря паре уроков, данных Харакашем. Под конец нашего пути я чувствовала себя самым несчастным и одновременно самым злым человеком на свете. Грязная голова зудела под шлемом. Ощущение, прилипшей к спине рубахи, доводило меня до белого коленя. В придачу я чувствовала, как чешется копчик, и никак не могла его почесать так, чтобы это не было слишком заметно. По всем этим причинам, когда наша армия подошла к изгибу реки, где мы и планировали разбить лагерь, я безапелляционным тоном велела Альвину отправиться к обозным, требовать самую большую и крепкую лохань, глубокое ведро и черпак, и передать мой наказ: после готовки сразу поставить на огонь большой котел с водой. Делать это до ужина или вместо него я все же не стала. Если я плюну в солдат, они утрутся, но если они плюнут в меня... Самая большая лохань выглядела как добротный деревянный таз с бортами примерно в метр высотой и шириной чуть меньше метра. Что ж, выбирать не приходилось. Хорошо, что было хотя бы это. Лохань была торжественно водружена в центре моего шатра. Альвин взял в оборот кого-то из солдат, и они притащили туда же 2 треноги подвеса. Одну для котла с горячей водой, вторую для котла с холодной. Я мерила шагами пространство вокруг, вспоминая, что короткая прическа у меня появилась одновременно с увлечением походами в составе студенческой группы, пока все те же два страдальца наполняли второй котел холодной водой из реки. Наконец, когда четверо мужчин притащили наполненный крутым кипятком котел и установили его на треногу, я приказала Альвину встать на страже у входа в шатер, завязала полог внизу, вытащила из походного сундука пушистые полотенца и принялась снимать одежду. Раздевшись до пояса, я решила повременить со штанами и сапогами. Волосы длинные, мыть их относительно долго, а мерзнуть голой, стоя босыми ногами на земляном полу, пусть и мягкой, но все же зимой, мне совершенно не хотелось. Вытащив из того же сундука простой деревянный ларчик, а из него маленький глиняный горшок, горловина которого была затянута тканью и завязана веревкой, я высыпала порошок в разведенную мною воду в лохане и приступила к помывке всего того добра, что наотращивала принцесса. Уже спустя минут 10 я поняла, что не предусмотрела лишь одного – куда девать грязную воду. Потому, после того, как волосы были домыты, мне пришлось намотать полотенце на голову, натянуть на себя грязную одежду и, расшнуровав полог, попросить Альвина взять себе помощника и вылить использованную воду за пределами лагеря. Клянусь, что в тот момент мой телохранитель впервые на моей памяти задумался о том, что меня было бы проще придушить. Однако, ограничившись коротким выразительным взглядом, Альвин исчез, а вскоре появился с кем-то из солдат, и они вынесли лохань, чтобы потом вернуть мне ее пустой. Искренне поблагодарив их, я повторила последовательность с зашнуровыванием полога и раздеванием. На этот раз уже полностью. Убрала полотенце с головы, завязав на макушке что-то вроде гульки, и со вздохом, согнув ноги в коленях, устроилась в лохане, поливая себя разведенной водой из ведра и яростно шкрябая кожу пальцами. Вода быстро остыла, потому растягивать удовольствие не получалось. И вот, стряхнув капли с ног, я всунула их в сапоги, энергично растерлась, оделась в чистое и снова заплела волосы, чувствуя себя почти что заново родившейся. Вот она, привычка к комфортной жизни. Ведь ходила в походы на неделю-полторы и вполне устраивало меня обтирание влажной тряпкой. В походе же. А тут... Я отвязала полог шатра и снова вернулась к сундукам, ища в их недрах чистые шерстяные носки. «Альвин, унесите воду, пожалуйста!» Мой окрик остался без внимания. Я удивленно подняла голову, прислушалась и только сейчас поняла, что вокруг как-то настораживающе тихо. Я почувствовала подкрадывающуюся нервную дрожь. Доспехи надевать было некогда. Да и все же, звуки стоящего вокруг меня военного лагеря были... Просто они стали иными. «Альвин?» Я, найдя носки, шустро натянула их, снова обулась и, накинув на плечи плащ, взяла в руки ножны и откинула полог шатра. Тут же лицезрея приинтереснейшую картину. На площадке, что была перед моим шатром, полубоком ко мне стоял Харакаш в весьма недвусмысленной позе, указывая обнаженным клинком в сторону незнакомого мне бородатого мужчины, огромного, похожего на вставшего на дыбы медведя, облаченного в тяжелый доспех и бело-красные одежды, и сжимающего в руках недурственного размера молот, украшенный символом светозарной. За спинами человека-медведя стояли еще несколько мужчин в похожих одеждах и доспехах, но вооруженными мечами. Альвин, чуть отошедший от шатра, нервно сжимал рукоять клинка. Замершие вокруг солдаты выглядели растерянными, а командующий Бернард, до этого момента переводивший отчаянный взгляд с Харакаша на неизвестного с молотом, метнул умоляющий взгляд на меня. Впрочем, молотоносец тоже заметил мое появление и, бросив островитянину короткое позже договорим», — повернулся ко мне. «Приветствую тебя, защитник веры». Моя принадлежность к женскому полу была игнорирована. Густой, низкий голос, исторгнувшийся откуда-то из глубин этого человека, был похож на голос горы, если бы они умели разговаривать. Я пристально смотрела незнакомцу в лицо, мысленно отмечая наличие явно сломанного носа, рассеченную бровь, шрам через губу и совсем свежий рубец, уходящий со лба куда-то под широкий красно-белый капюшон. Опустив молот, он поставил его себе на сапог, сопроводив это характерным металлическим стуком. Видимо, стальной носок уже вошел в моду. Не дождавшись от меня какой-либо реакции, кроме молчания и пристального взгляда, мужчина снял капюшон, демонстрируя тронутые сединой чуть курчавые темные волосы. «Я – Комтур Ханс из Алой крепости. Магистр Ирвин просил встретить вас на дороге в герцогство и обеспечить необходимое сопровождение. Но есть вещи, о которых он, очевидно, не знал и которые меняют ситуацию. Полагаю, эти вещи связаны с безобразной сценой, которую я сейчас лицезрела. Я очень старалась говорить нейтрально, сохраняя некую нотку дружелюбия в голосе, но чувствовала, что мне удавалось это с трудом. Уверенность в том, что не мастер меча спровоцировал конфликт, была очень велика, а уж после слов этого Ханса... «Верно», — коротко ответил мне рыцарь. Я вздохнула. Нашла взглядом Бернарда, который за спиной воина-монаха посылал мне отчаянные сигналы, тыча пальцем в офицерский шатер за своей спиной. «Что ж, предлагаю вам обсудить все это в более мирной обстановке, как подобает цивилизованным, не являющимся друг другу врагами людям». Ханс замешкался, прислушиваясь к моим словам, но кивнул. «Бернард!» окликнула я командира, и тот появился рядом со мной так внезапно, словно освоил телепортацию. «Отведи Комтура в штаб и проследи, чтобы братьев-монахов устроили не хуже наших солдат». «Слушаюсь, ваше высочество!» В глазах капитана мелькало нескрываемое беспокойство, но он не проявил его жестом или словом. Я же, ловя на себе взгляд Харакаша, кивнула в сторону своего шатра и тычком отправила туда же Альвина. Ситуацию надлежало обсудить как можно быстрее, чтобы выработать план действий. А я-то уж было поверила, что мы хотя бы до герцогства доберемся без проблем.